Ты был великий русский бард, и новой жизни начит старт. Я вызволяю вас из плена, скрипит, скрежещет все система. Трублю я в горд вам с гор Урала. Вот у тебя в руках гитара, и достигает песнь небес, а сердце жаждет все чудес. Грядут великие времена, и снова жизнь нам дадена, чтобы усмирен был век медведь, плясать мы будем все и петь. Пора идти нам войском в штурм. Бери гитару, там 7 струн. Они звучат в тиши ночной. И пой, российский бард наш, пой! Тебя, Владимир, звали прежде. Раз мы поем, то быть надежде. Несется мир по 200 миль. Ты память прошлого осиль, осознавая, что теперь открыта к Богу вам всем дверь. И это счастье, песня о том, ты засыпал не вечным сном. И вновь намек я дам опять, число знакомо 25. Ведь 25-го числа тебя вновь вечность позвала. Конец 25 и начало все то же. Проснись, 7-струнный, и выкинь же ложе. Ты видишь, как годы сегодня все лихи. Купаются в море дельфины и психи. Где центр жандарма и где палача? Для них догорает их черная свеча. Но вот рождены мы все снова с тобой. Проснись же, о бард, и о счастье всем пой. Возьми же гитару, как раньше ты брал. Пусть песни услышат метро и вокзал. Пусть льется она среди тюрем и шахт. Земли обогнет весь полночный ландшафт. И птицы звучит в голубых небесах. От счастья поет бард слезами в глазах.